Денис не знал, есть ли у Губанова еще оружие. Надеялся, что нет. В его обойме всего пара патронов, и тратить их впустую ни в коем случае нельзя. Отыскать майора в тайге представлялось, мягко говоря, делом непростым. Несмотря на яркий диск луны и россыпь звезд в вышине, было темно, и Денис с трудом пробирался сквозь густую листву, царапая о ветки руки и лицо. Под ноги он уже не смотрел. Дай бог видеть то, что прямо по курсу. Он понимал, что если сейчас упустит Губанова, то, скорее всего, тому удастся ускользнуть из страны. Майор знает тайгу как свои 5 пальцев, да его китайские приятели наверняка помогут ему перейти границу. Не мог же он отправиться в путь, не заручившись заранее их поддержкой. Шорох за спиной заставил Дениса обернуться, но слишком поздно. Ему на голову обрушилось что-то тяжелое. Он едва успел отклониться, и дубина угодила не в висок, как предполагал нападавший, а в плечо. Тем не менее, от удара у Дениса искры из глаз посыпались. Отступив, он выронил пистолет, рухнул на одно колено, и пока пытался подняться, Губанов, которому каким-то образом удалось зайти сзади и незаметно подобраться почти вплотную, замахнулся во второй раз. Теперь у Дениса не оставалось шансов, и он с тоской подумал о том, как близок был к цели. И еще о том, что расстроит тетю Агню и Павлу Кобзева, положивших столько сил на то, чтобы сделать из него нормального человека. Громкий, раскатистый рык, прозвучавший в нескольких шагах от них, заставил обоих мужчин замереть. Этот победный клич разнесся по тайге, заставив смолкнуть все остальные звуки. Тигр. Денис и забыл о том, что тайга — не городской парк, а ночь — время охоты больших кошек, и одна из них, судя по всему, как раз сейчас повязывала на шею салфетку в предвкушении ужина из 2 блюд. В последние несколько дней на заставе только и разговоров было, что о тигре-людоеде, уже успевшем задрать 2 браконьеров и ошивающемся неподалеку в надежде продолжить пир. Весь личный состав получил строгий приказ не соваться в лес, пока лесники не разберутся с хищником, и даже собак разрешалось выгуливать только на территории заставы. И вот они встретились. Как загипнотизированный, Денис смотрел в желтые глаза, не мигая, глядящие на него из темноты. Самого хищника он видел плохо, но различал темный силуэт, с такого близкого расстояния казавшийся нереально огромным даже для тигра. Зверь больше не рычал. Он затих, группируясь перед прыжком. Отыскать в темноте пистолет на присыпанной листьями и ветками земле не представлялось возможным, и Денис не сводил глаз с тигра, который определенно наслаждался моментом. Он сделал пару шагов вперед, медленно и красиво, как танцор, переставляя тяжелые лапы. Они мягко и неслышно ложились на влажную землю, не потревожив ни единой травинки, ни одного листочка. Именно сейчас Денис с необычайной четкостью осознал, что, несмотря на военную часть, полную оружия и солдат, настоящий хозяин тайги только один. И сейчас он намеревался избавиться от 2 небольших надоедливых препятствий на своем пути, а заодно и утолить чувство голода. Гигантская морда выступила из тени, и Денис заметил уродливый шрам, пересекающий ее от левого уха к подбородку животного. Скорее всего, это был след от пули, распоровшей морду тигра и засевшей в кости. Он оправился от раны и горел желанием отомстить. И ему все равно, что эти 2, случайно встреченные в лесу, не имеют никакого отношения к боли и страданиям, которые хищнику пришлось перенести. Они были едой. Денис, не шевелясь, так и стоял на одном колене, стараясь не провоцировать тигра. Он старался оттянуть неизбежное, но не принял в расчет Губанова. Тот, имея в руках оружие, отчего-то решил, что оно может помочь ему в борьбе с хозяином тайги. Теперь удар майора был направлен в голову хищнику, но тигр не позволил ему осуществить свой замысел. Едва майор размахнулся дубиной, Тигр совершил прыжок. Денис лишь увидел его белое брюхо, мелькнувшее над головой, и в следующую секунду услышал громкий, душераздирающий крик. Зажмурившись, Денис замер на месте, не в силах наблюдать происходящее. Вопли Губанова, перемалываемого огромными челюстями, потонули в довольном урчании кошки, получившей свою порцию мяса. Затем все неожиданно стихло, и Денис приоткрыл веки. Стараясь не смотреть на безжизненную окровавленную массу у ног хищника, он заглянул прямо в желто-оранжевые глаза. Морда животного была мокрой и темной от крови, а его язык сыто облизывал собственный нос и шрам. Ну вот, пробил и час Дениса. С Губановым покончено, и у тигра осталось всего одно незавершенное дело. Однако, вместо того, чтобы заняться им, зверь вдруг потянул носом воздух и задрал голову к небу. Видимо, что-то в тайге привлекло его внимание, и оно, это нечто, показалось зверю важнее двуногого существа, покорно ожидающего своей участи. Тигр взревел, но Денис на этот раз не закрыл глаз. Вальяжно и спокойно, словно демонстрируя силу и собственную власть, полосатый хищник отошел на несколько шагов. Еще минута, и он, покачивая боками, начал удаляться. Денис не мог поверить, что это действительно происходит. Тигр решил оставить его в покое. Уже у самых деревьев зверь внезапно оглянулся. Глупо, конечно, но у Дениса появилось ощущение, что тигр над ним насмехается. Говорят, животные лишены логики, они якобы не умеют ни мстить, ни шутить, но сейчас, здесь, Денис вовсе не был в этом уверен. Тигр будто давал ему понять: «Я мог бы задрать тебя, и ты ничего не смог бы сделать, но не стану». «Почему?» «Да просто потому, что не хочу». В следующий миг зверь прыгнул в чащу, как гигантская черная тень. И наступила тишина. Если бы не то, что осталось от тела майора Губанова, ставшего обильным ужином тигра, Денис решил бы, что все это ему померещилось. Расслабившись, он прислонился к стволу дерева. Каждая кость, каждая мышца в его теле болела. Не от удара Губанова, но от невероятного напряжения, пережитого за эти несколько минут. Минут? Ему показалось, что прошли часы, как будто вся жизнь пронеслась перед глазами. По этой причине Денис не среагировал на шум ломающихся веток. Даже если тигр решил вернуться, это уже не имело значения. На сегодня событий более чем достаточно, и он хотел лишь, чтобы все поскорее закончилось. «Агеев, ты живой?» Голос изюбря прозвучал, как музыка для Дениса, в ушах которого до сих пор стоял звенящий гул от утробного рыка тигра. «Да», — пробормотал он, не открывая глаз. «Кажется». Сержант Ожогов пропал. Говорили, он уехал в Хабаровск, и с тех пор его никто не видел. «Я предполагала, где может находиться торговец с белой смертью», так как сама же лично сообщила Фэйхуангу о том, куда и когда едет Ожогов, едва получив информацию от Дениса, но делиться своими предположениями с кем бы то ни было не собиралась. Некоторым вещам лучше оставаться неизвестными. Тем более, что мне, в общем-то, было не до пропавшего сержанта контрактников. На заставе за последние сутки произошло столько всего, что я не знала, за что хвататься. Во-первых, пожар на окраине Казакова, во время которого дом профессора сгорел дотла. Наши солдатики прибыли слишком поздно, да и вряд ли они смогли бы что-то сделать, ведь деревянное здание занялось мгновенно, как сток сена. Никто из поселян не пострадал, но сам хозяин не выжил. Потом произошли события, во время которых Денис снова едва не погиб. Каждый раз диву даюсь, как этот мальчик умудряется вмешиваться в неприятности, а потом прямо-таки чудом избегает верной смерти. Тьфу-тьфу-тьфу, конечно. Губанова задрал тигр. Все-таки это ружье выстрелило, а ведь лесник предупреждал. Говорят, его следы обнаружили на самой границе. Неужели тигр эмигрировал? Из рассказа Дениса я поняла лишь то, что хищник по какой-то причине решил удовольствоваться преступником-майором и не тронуть его самого. Что ж, спасибо ему. А вот Строеву не повезло. Его ранение оказалось серьезным, в отличие от Арсена. К счастью, мы успели вовремя доставить сержанта в медсанчасть. Так как на других медиков, кроме медсестер, рассчитывать не приходилось, мы с Денисом успешно провели операцию, и парень выкарабкался. Рану Кочуряна заштопали в два счета. Прохромает пару недель, и все. Изюбрь оказался гораздо лучшим человеком, чем я о нем думала. Пришлось рассказать ему обо всем. Наши с Денисом откровения произвели на капитана огромное впечатление. Почти все время, что мы говорили, он сидел с открытым ртом и лишь время от времени качал головой. «Значит, Губанов продавал органы китайцам», — уточнил Руденчик, когда мы закончили. «Выходит так», — кивнул Денис. «Органы наших солдат и жителей близлежащих поселков?» «Да», — подтвердила я. Кстати, легенда о чудовище из озера здорово помогала скрывать следы преступления. Люди так боялись воображаемого монстра, что принимали исчезновение людей за его проделки. В разговоре со мной мама Матвея упомянула о пропавшем деревенском дурачке, который якобы отправился в город искать себе невесту. Как потом выяснилось, он был не единственным, кого считали пропавшим без вести. Оправдывали такие исчезновения не столько существованием чудовища, сколько желанием людей вырваться из здешней глуши. Пропадали-то в основном молодые и здоровые мужчины, и все полагали, что они сбегали в поисках лучшей жизни. «А наши солдаты что же выходят, и не дезертиры вовсе?» — спросил Руденчик. На лице его читалась растерянность. «Во всяком случае, те, кто в списке, полученном из лаборатории, нет». И те два мальчика, приятели Арсена Кочуряна, которые, как говорили, стреляли друг в друга... «Друг в друга?» — изумленно переспросил Изюбрь. «Но этого просто не могло быть!» «Почему?» — удивилась я. «Так значилось в документах, выданных на руки родителям ребят, а они основывались на экспертизе, полученной из военной прокуратуры округа». «Да потому, — ответил капитан, — что мы с Крыласовым были свидетелями того, что парней застрелили. Я, конечно, не медик, но сразу было ясно, что они не могли нанести себе подобных ранений. Крыласов и я, мы оба написали рапорты и отдали полковнику Акиншину, а он, в свою очередь, должен был передать их следователю». «Ну, — хмыкнул Денис, — судя по всему, ваши показания претерпели небольшие изменения, пока дошли до родителей потерпевших. Эксперту УМР удалось установить, что оба мальчика были убиты из снайперской винтовки китайского производства, которая никогда не состояла на вооружении у наших войск. Но раз вы сами говорите, что не сомневались, что парни друг в друга не стреляли, то почему не провели проверку?» «Провели», — возразил капитан. «Мы с Крыласовым предположили, что стрелял снайпер, и он отправил своих людей на поиски, но они вернулись ни с чем. Обо всем этом мы сообщили начальнику заставы». «Видно, Акиншин очень хотел, чтобы все осталось шито-крыто», — пожала я плечами. «Напряг все свои связи, чтобы дело замяли и списали на несчастный случай на стрельбах. Родители солдат даже не знали о том, что они якобы дезертировали из части, ведь это могло бросить тень на деятельность полковника и поставить под сомнение его будущее назначение в Москву. Кроме того, представляете, что началось бы, узнай командование о китайском снайпере на нашей территории? Нарушитель перешел границу и убил пограничников под самым носом у Акиншина». «Может, он и сам замазан в дело с органами?» — предположил Денис. «Это невозможно!» — воскликнул Руденчик. «Его можно обвинить в чем угодно, кроме преднамеренного убийства. На это полковник ни за что не пошел бы». «Надеюсь, что вы правы», — примирительно сказала я. В любом случае, комиссия уже здесь, и теперь другие люди займутся деятельностью начальника заставы, как и всем, что творилось тут до сего момента. «Поверить не могу», — качая головой, пробормотал Руденчик. «А мы ведь поначалу подозревали вас», — заметил Денис. «Меня? Ну да, ведь вы подрядили сержанта Строева следить за мной, верно? Он сам мне рассказал». Изюбрь криво усмехнулся. Я усомнился в том, что ты обычный солдат, когда тебе удалось вылечить Одина. Твоя история о ветеринарной академии была сшита белыми нитками, ведь в документах ничего об этом не говорилось. Позже ты профессионально сделал перевязку Строеву. Точные указания, которые ты давал сослуживцам в отношении транспортировки раненого, также никак нельзя было объяснить. У меня имеются кое-какие связи, и я навел справки. Выяснилось, что некий Денис Агеев, оказывается, уже отслужил свое, причем в других войсках. Так зачем, спрашивается, он без пяти минут выпускник медицинского вуза оказался на заставе? Мне это показалось подозрительным. Потому-то я и попросил сержанта присмотреть за тобой. «Тогда понятно», — кивнул Денис. «А я уж решил, что по какой-то причине здорово вам не понравился». «И все же почему вы меня в преступники записали?» — недоуменно поинтересовался Руденчик. «Мы с Денисом переглянулись. То, что мы знали о капитане, выглядело не слишком красиво. Тем не менее, он ожидал ответа, и я сочла нужным объяснить». «Видите ли, Михаил Богданович, информация о вас сыграла с нами злую шутку. Во-первых, ваши отношения с бывшей женой». Я заметила, как при этих моих словах Изюбрь весь напрягся, как тигр перед прыжком, но ничего не сказал, ожидая продолжения. «Понимаете, ходили слухи, что вы, как бы это выразиться, избивал ее», — перебил он. «Так это не слухи, так в протоколе записано. Но, если хотите знать, я ее пальцем не трогал». «Я понимаю, что это больная тема». «Ни черта вы не понимаете, Агния Кирилловна!» Снова прервал меня капитан. «Вы не понимаете, каково это, когда любимая женщина изменяет тебе с человеком, который является твоим начальником? Мне казалось, что ее все устраивает. Во всяком случае, она так говорила. Когда я узнал правду, то просто набил Крылосову морду и думал, что мы совсем разобрались». «Но он так не считал?» Крыласов, наверное, испугался, что начальство узнает о его интрижке с женой младшего по званию, да еще и его собственного подчиненного, и это стало бы пятном на его безупречной репутации. Поэтому они договорились подставить меня. Так было проще объяснить произошедшее, и они оба выходили жертвами, а я — таким злодеем с рогами и копытами. Не знаю, как им удалось зафиксировать побои. Вот если бы их сняли с самого Крыласова, тогда понятно, ведь я его тогда здорово приложил. Тем не менее, меня поставили в известность, показали бумаги и предложили решить дело миром. То есть вам обещали не давать хода уголовному делу, если вы признаете вину? — уточнила я. Да. И вы согласились? А что было делать? Браку все одно конец. А служба — единственное, что у меня оставалось. «Мне очень жаль», — тихо сказала я. «Но разговоры о вашей жестокости с собственной женой внесли большой вклад в то, что наши подозрения укрепились. Кроме того, согласитесь, что у вас тот еще характер». «Может, вы и правы», — вздохнул Руденчик. «Но как же вас угораздило связать меня с деятельностью Губанова?» «Вот в этом-то как раз мы и не были уверены». «Правда, отношения у вас были неплохие, даже дружеские. Что, разве не так?» «В общем-то, так. Ну вот видите. Кроме того, именно вы устроили обыск в казарме кинологического подразделения, и именно вы обнаружили белого китайца у Дениса в тумбочке». «Я получил приказ и выполнил его», — возразил капитан. «Разве это преступление? Между прочим, мне до сих пор неизвестно, как дурь попала в твою тумбочку, Агеев». — обратился он к Денису. «Неважно», — быстро ответил парень. И я поняла, что он не желает подставлять приятеля. Что ж, в этом нет необходимости, ведь Синица, в сущности, ни в чем не виноват. Более того, если бы не он, Дениса сейчас уже не было бы в живых. Так что я сказала. Белого китайца подбросил сержант контрактников Ожогов. «Ожогов? Крыласовский Ожогов?» «У меня есть сведения, что этот человек занимался торговлей наркотиком местного производства, сбывая его китайцам. Нужно выяснить, имеет ли к этому отношение сам Крыласов». «Вряд ли», — мотнул головой Руденчик. «Он для этого слишком труслив». «Может и так», — легко согласилась я. «Следователь из Хабаровска приезжает сегодня после обеда. Вот он нам и расскажет, как было дело, после того, как допросит всех, кто участвовал в последних событиях». «А Людмила Терентьевна?» — спросил Изюбрь. Она-то каким боком оказалась замешана в дела Губанова? Мне удалось поболтать с ней. Так, на всякий случай, пока она не передумала и все еще находилась в состоянии стресса, — сказал Денис. И я записал ее показания на диктофон. Тоже на всякий случай. Вздумайся ей запеть по-иному в присутствии следователя. Писать и подписывать что-либо она категорически отказалась. Но, к счастью, техника в наше время позволяет творить чудеса. Оказывается, наша Людмила Терентьевна вовсе не Акиньшина, а Шатунова. Ее брак с полковником недействителен по той простой причине, что она так и не развелась с Губановым Шатуновым, с которым состояла в законном браке много лет. «Людмила — жена Губанова?» — переспросил капитан, не веря. «Она заявила о потере паспорта», — пояснил Денис, — «и в графе о супружестве записала. Вдова». На самом деле она почти не соврала, ведь Шатунов и в самом деле числился среди погибших, — вставила я. А настоящий ее муж, взяв фамилию покойного Губанова, стал другим человеком. Однако они с женой поддерживали связь, и когда на ее пути возник полковник Акиньшин, вместе решили, что выйти за него замуж будет правильно. Во-первых, Людмила, любящая роскошь, могла попользоваться плодами выгодного брака, и, во-вторых, помогла мужу устроиться получше. Именно она познакомила Акиньшина с Губановым, и он организовал его перевод на заставу. Потому и проверяли лже-Губанова не слишком тщательно. Если бы не Людмила, тот факт, что на самом деле Губанов числится пропавшим без вести, обязательно бы всплыл. Присвоив себе документы и личность пропавшего майора, Шатунов обеспечил себе отличную легенду, сомневаться в которой, в сущности, не было причин. «И все равно я не понимаю», — пробормотал Руденчик. «Конечно, не понимаете», — согласился Денис. «Дело в том, что Людмила — гинеколог по профессии. В том деле, которым эти двое занимались, ее квалификация пришлась как нельзя кстати. Она предпочитала не распространяться о том, что имеет непосредственное отношение к медицине, поэтому мы ее даже не подозревали. Специализацией Шатунова-Губанова в военмеде была трансплантология, но на флоте он занимался общей хирургией. Тем не менее, когда пришло время, полученные навыки пригодились. А я вот медсестер подозревала. Сокрушенно заметила я. Даже думала, что одна из них выдала ребят Губанову, когда они с подачи Костика решили обшарить медсанчасть в поисках доказательств. «На самом деле это была Людмила», — сказал Денис. «Той ночью она как раз шла от начальника химзащиты и видела, как парни выходили из медсанчасти. Она поняла, что что-то не так, и донесла Губанову. Он проверил бумаги и сообразил, что у солдат возникли подозрения, а уж он-то точно знал, насколько они не беспочвенны. Людмила утверждает, что сама она понятия не имела, что он собирается делать. Муженек якобы не делился с ней своими планами. Когда сообщили о трагедии, происшедшей с двумя срочниками, она, по ее же словам, решила, что они в самом деле застрелили друг друга, чтобы избежать возвращения в часть. «Верится с трудом», — хмыкнула я. «Она ведь помогала мужу убивать ни в чем не повинных людей, чтобы наживаться на их органах». «И как они вообще вышли на этот рынок? Он ведь достаточно закрытый, и случайных людей там не бывает», — заметил капитан. «Это выяснит следователь», — пожала плечами я. «Давайте дадим ему отработать оклад». «А как вам удалось получить список жертв этой сладкой парочки?» Я рассказала о своем визите в Хабаровскую лабораторию и добавила. «Если бы не ваш шмон в казарме, мы, возможно, так и не докопались бы до правды». «Зачем Гу...» То есть Шатунов отправил анализы Дениса в лабораторию? Вернее, почему он решил выяснить, подходит ли он в качестве донора органов, раз считал его наркоманом? В том-то и дело, что не считал. Вены у Дениса были чистые. Правда, он недавно лежал в больнице из-за ранения, и некоторое количество инъекций и капельниц оставили на нем свои следы. С виду парень выглядит здоровым, и потому Шатунов заподозрил его в торговле дурью. Благо, на заставе под зорким оком Акиньшина это дело процветало. Но на всякий случай Шатунов решил убедиться наверняка. Понимаете, мне кажется, что в доноры попадали не просто те солдаты-срочники, которые имели отменное здоровье, но именно такие, которых легко было заподозрить в дезертирстве. Считая Дениса наркодилером, Шатунов, возможно, полагал, что его исчезновение легко будет списать на страх перед наказанием. «Но вы же подменили документы?» «Да, но, очевидно, Шатунов в это не поверил. Может, он позвонил в лабораторию и нарвался на другую лаборантку, не ту, с которой говорила я. Она могла все перепроверить и найти настоящие результаты анализов. Или как-то так». «В любом случае, на наркомана ты не тянешь», — подытожил Руденчик, пристально глядя на Дениса. «Я сразу это понял. Но, честно говоря, поначалу думал, что ты решил подзаработать. Вот и еще один мотив для слежки за тобой. Я пытался выяснить, с кем ты контактируешь и где добываешь дурь. Меня достала ситуация, когда одна половина заставы только и думает о том, как бы сделать ноги, а другая беспробудно торчит. Как видите, не я одна склонна ошибаться». «А Коротков, он-то куда делся?» — вдруг задал вопрос капитан. «Мы совершенно о нем позабыли». «Боюсь, ничего утешительного сказать не смогу», — вмиг посерьезнев сказала я. «Он пропал прямо из медсанчасти, а его девушка в Казакова ничего о нем не слышала. И его имя есть в списке, полученном в лаборатории у Дарины». «Думаете, он кончил так же, как те ребята в бункере, под ножом Шатунова?» «Как ни печально, думаю, да. Если так, то, вероятно, Людмила знает, где его тело». «Вряд ли», — покачал головой Денис. «Почему?» «Она говорит, что от тела избавлялась китайская сторона. Таков был договор. Шатунов не хотел, чтобы его могли хоть как-то связать с пропавшими солдатами и сельчанами, поэтому даже не желал знать, как и где они это сделают. Это, кстати, ему и аукнулось». «То есть?» «Он и подумать не мог, что китаёзы не захотят утруждаться и закопают тела в братской могиле в непосредственной близости от заставы, где шарятся собаки и другие животные. Просто удивительно, что их не выкопали раньше». «Наверное, они тоже знали о существовании легенды о чудовище из озера», — сказала я. «Ага», — хохотнул Денис. «Думали, видать, что никто туда лишний раз не сунется». «А Один вот сунулся», — закончил Руденчик. «А зачем вы запретили леснику рассказывать о могильнике?» — поинтересовалась я. «Это, между прочим, тоже меня насторожило, и я подумала, что вы могли быть как-то связаны с убийствами». «Во-первых, о таких вещах не трубят во всеуслышание. Во-вторых, я представлял, что произойдет, когда Акиншин узнает о находке. Ну и, наконец, мы ведь тогда понятия не имели о том, кого именно нашли. Просто люди. А то, что некоторые из них окажутся нашими же собственными солдатами, даже в голову не приходило. Как только тела доставили на заставу, они попали в руки Губанова, то есть Шатунова. Никак не привыкну. Акиншин боялся оскандалиться, поэтому опознание проводили тихо. Я даже думаю, некоторые тела не смогли идентифицировать. Те, что не были нашими, ведь для опознания требовалось привлекать жителей окрестных деревень и поселков». «Это было как раз в интересах Шатунова», — согласилась я. «В его задачу входило спрятать концы в воду, а потому шумиха вокруг страшной находки не нужна была ни ему, ни Акиншину». «Подумать только, что дезертирство трех срочников с заставы позволило распутать весь этот клубок», — задумчиво произнес Руденчик. «Бероев, по правде сказать, спал и видел, как бы свалить. Не нравились ему местные порядки. Хоть с его физическими данными он отлично справился бы с любым обидчиком». «Потому-то Шатунов и положил на него глаз. Бероев нередко говорил в кругу солдат, что мечтает о дембеле и жалеет о том, что родители не смогли его отмазать от службы. Его карта была чистой. Парень не болел никакими серьезными заболеваниями, и потому Шатунов решил использовать его в своих целях, уверенный, что его разговоры позже вспомнятся, и все решат, что Бероев дезертировал». «Но сколько времени они надеялись это продолжать?» — удивился Руденчик. «До каких пор пропадали бы солдаты? Рано или поздно все бы всплыло». «Шатунов знал о грядущих пертурбациях на заставе», — ответил Денис. «Знал, что Акиншина ожидает новое назначение в Москве, и под это дело решил как следует заработать. Он полагал, что в суматохе не сразу начнут разбираться, куда делись солдаты и кто виноват в том, что срочники бегут отсюда. Они с Людмилой планировали исчезнуть еще до того, как уедет Акиншин. Денег накопили уже достаточно. «Неужели они думали, что сумеют скрыться?» — спросила я. «И скрылись бы», — ответил убежденно Руденчик. «Если бы вы случайно не заинтересовались этим делом». «Обязательно скрылись бы», — подтвердил Денис. «Ведь им уже приготовили теплое местечко в Китае. Не знаю, собирался ли Шатунов жить там, возможно, в дальнейшем планировал переезд в более комфортную для жизни страну. В Швейцарию, к примеру», — фыркнул капитан. «Может, и в Швейцарию», — кивнул Денис. «Они вполне на это заработали. Шатунова, кстати, не слишком беспокоил приезд комиссии из Москвы, пока он не увидел в списке прибывающих одну фамилию. Сидельникова», — вставила я. «Он знал настоящих Губанова и Шатунова лично». «И это бы его не слишком взволновало. Мало ли на свете полных тезок», — продолжал Денис. «Но вы, тетя Агния, здорово прокололись». «Я?» — возмутилась я. «И как же интересно, я прокололась». «Вы же одалживали у Людмилы ноутбук?» «Ну да, мне нужно было скинуть Карпухину фотографию Губанова и получить ту, что он нашел в его деле». «А вы стерли мейл?» «Естественно, за кого ты меня принимаешь?» «Но следы-то остались. Хороший хакер запросто смог бы узнать, что вы получали и отсылали». «Только не говори мне, что Людмила еще и компьютерный гений». «Разумеется, нет. Есть один парень в нашем подразделении. Вовка Шабес. Вот он — настоящий гений во всем, что касается железа и софта. Людмиле захотелось знать, зачем вам понадобился ноут, и она попросила Вовку оказать ей услугу. Он был рад услужить жене самого начальника заставы. Людмила тоже знала в лицо Губанова и, естественно, собственного мужа, и поняла, что дело пахнет керосином, как только увидела фотографии. Парочка поняла, что пора валить. И быстро. Они не знали точно, когда прибудет комиссия, поэтому Шатунов-Губанов счел за лучшее исчезнуть раньше Людмилы, ведь ее-то, в конце концов, пока никто ни в чем не подозревал. Потом она должна была присоединиться к нему, забрав деньги, которые хранились в банке в Хабаровске. Счет был открыт на ее имя, поэтому без Людмилы Шатунов не мог получить ни копейки. Именно об этом они и договаривались в сарае, когда я их нашел. Надо отдать им должное, они быстро сориентировались. Людмила — отличная актриса, даже я ей поверил. Она представила дело так, что Губанов напал на нее и сбежал, а она притащила меня к себе и напоила какой-то дрянью. «Да уж, повезло тебе, что Синица кинулся на поиски», — покачал головой капитан. «И что Строев его послушал и решил выйти за территорию», — добавила я. «Но главное, что они столкнулись с Арсеном, который по вашей просьбе бежал на заставу предупредить о том, что видел, как они тащили меня в бункер», — подытожил Денис. «Так что, в конце концов, я именно вам обязан жизнью. Снова». «Погодите», — остановил нас Руденчик. «Но кто же все-таки убил Макарова и Бероева? Шатунов никак не мог это сделать. То была работа профессионала». «Пусть и тут поработает следователь», — предложила я. Но, думаю, у Шатунова было достаточно времени, чтобы связаться с подельниками и предупредить их об опасности, ведь парни в случае поимки могли рассказать о том, что узнали. «Людмила, как я уже сказал, твердит, что ничего о том убийстве не знает», — произнес Денис. «Может, и не врет. В конце концов, коммерческой деятельностью и всеми переговорами занимался именно ее муж, а она лишь помогала ему в операциях». «А по какому принципу выбирали людей из поселков?» — задал вопрос Руденчик. «Вы же знаете, что ближайшая больница находится в Хабаровске», — ответила я. «В медсанчасть постоянно обращались люди из Казакова и других деревень и поселков. В основном по поводу физических увечий. Топором ногу пропорол, пила или рубанок соскочили, покалечили и так далее. Занимаясь ими в медсанчасти, Шатунов, если полагал, что пациент может стать донором, брал у него кровь и мочу на анализ, а потом принимал решение. Он правильно считал, что в случае пропажи клиента никто не свяжет его с ним. Это просто не пришло бы никому в голову». «И сколько же народу они так уходили?» — тихо спросил капитан. «Затрудняюсь сказать», — вздохнула я. «Может, и не так много, но это ведь сути не меняет. Людмила и Шатунов — циничные преступники, что бы она ни бормотала о своем неведении. «Тигр не дал Шатунову уйти от наказания», — усмехнулся Денис. «Жаль, что до суда дело не дошло. Но, с другой стороны, может, таким, как он, и не место среди живых». «Это страшная смерть», — вздохнул Руденчик. «Злейшему врагу не пожелал бы попасть на зуб тигру». «Знаете что?» — сказал вдруг Денис. «А ведь легенда, пожалуй, не врала. Чудовище и в самом деле обитало здесь, в тайге. Только жило оно не в озере, и у него были сообщники». Во второй половине дня, как и обещано, появился следователь. Я боялась, что он окажется формалистом и не станет вникать в ситуацию. Однако, к моему удивлению, Тарас Иванович Сердюк являл собой полную противоположность образу, уже нарисованному в моей голове. Во-первых, он был гражданским и не имел отношения к военной прокуратуре. Я не преминула выразить удивление и восторг по этому поводу, на что мужчина сказал: «Среди убитых есть гражданские. Значит, строго говоря, дело выходит из-под юрисдикции военных. Конечно, они будут вмешиваться, но я как-нибудь с этим разберусь. Я вызвал бригаду из Хабаровска. Мы перекопаем все ваше чертово озеро, и если есть что искать, обязательно найдем». Во-вторых, выяснилось, что до того, как приехать на заставу, следователь занимался пожаром на окраине Казакова. Узнав об этом, я поинтересовалась, правда ли, что хозяин дома тоже сгорел. «Правда», — ответил Сердюк. «И, между прочим, не один. В доме обнаружили останки двух тел. И вы ни за что не поверите, что мы нашли в подвале». «Что же?» «Настоящую подпольную лабораторию по производству наркотиков». «Да уж, это точно новость. Значит, Фэй был прав, и белого китайца изготавливали на нашей территории, а уж потом отправляли в Хабаровск, а дальше — за кордон». Матвей рассказывал, кто проживает в самом дальнем доме в Казакова, но лично я ни разу не видела профессора и никак не смогла бы заподозрить его в чем-то подобном. Скорее поверила бы, что дурь бодяжит прямо на заставе. «Кстати, на втором погибшем была военная форма», — продолжал между тем следователь. «Нет предположений, кто бы это мог быть?» Я тут же подумала об Ожогове, но вслух ничего не сказала и только покачала головой, старательно изображая на лице недоумение.